Первая дума и конец парламентских иллюзий. Дума торжественно открылась пышным приемом, устроенным Николаем II для депутатов в Зимнем дворце. Но не прошло и недели, как ее представители приняли 5 мая адрес монарху, в котором снова выдвигались основные требования либералов. Речь опять шла о введении всеобщих выборов, об отмене всех ограничений на законодательную деятельность Думы, о личной ответственности министров, отмене ограничительных законов, о Государственном совете, о гарантии гражданских свобод, включая право на забастовку, отмене смертной казни, разработке аграрной реформы, пересмотре налогообложения, введении всеобщего и бесплатного образования, удовлетворение требований национальных меньшинств, полной политической амнистии. Этот документ явился отражением тактики депутатов от оппозиции, которые вошли в состав Думы с целью расширить ее полномочия и преобразовать в полноправный парламент. Они были убеждены, что царь не посмеет тронуть народных представителей, которые считались единственными спасителями России, в силу чего воображали себя неуязвимыми. Однако правительство, руководимое послушным и посредственным премьер-министром Горемыкиным, категорически отвергло все эти требования. Получив отказ, Дума приняла большинством голосов, против 7, вотум полного недоверия правительству и потребовала его немедленной отставки. 2 недель хватило, чтобы между правительством и Думой произошел окончательный разрыв. Правительство, в свою очередь, бойкотировало Думу, представляя на ее рассмотрение лишь законы второстепенной важности. Ей оставалось только использовать право депутатов на депутатский запрос. В течение нескольких недель 379 запросов были поданы в адрес правительства, которое отклонило или проигнорировала их все. Депутатская ассамблея приняла также проект аграрного закона, согласно которому крестьяне могли бы за справедливую компенсацию получить арендуемые ими земли. Правительство сочло, что этот вопрос не входит в компетенцию Думы, будучи слишком важным для страны, и 9 июля распустило Думу. То, что поводом для роспуска Думы послужил именно аграрный вопрос, в то время как большинство депутатов выражали чаяние крестьянства, не могло остаться без последствий. Представитель либеральных кругов князь Трубецкой писал Николаю II: «Теперь, когда Дума распущена, они, крестьяне, убеждены, что причиной роспуска послужил отказ в наделении землей. И ваши советники переложили ответственность за этот отказ на монарх. Они сумели превратить вопрос земельный в вопрос династический, в вопрос об образе правления. Они отдали крестьянство в жертву той самой республиканской пропаганде, за которую еще так недавно бросали в огонь агитаторов. 9 июля вечером 182 депутата, представители оппозиции, кадеты, трудовики, меньшевики, собрались в Выборге и составили манифест. Он призывал к отказу от выплаты налогов и от воинской повинности вплоть до созыва нового народного представительства. Выборгское воззвание преследовало двойную цель. С одной стороны, выразить общественное неодобрение авторитарным действиям правительства, с другой — предупредить взрыв народного возмущения, облекая его в приемлемые формы протеста, чтобы сохранить шанс на установление конституционного правления. В действительности воззвание не получило в стране достаточного отклика и имело только один результат — его составители подверглись судебным преследованиям и тем самым потеряли возможность баллотироваться в состав будущей Думы. Партия кадетов лишилась многих своих депутатов.